10. Как быть счастливым, довольствуясь тем, что есть? Всем страдающим ипохондрией, меланхолией, мизантропией, сплином и тому подобными недугами я от души советовал бы побывать хоть разок в Голландии, этой маленькой по пространству стране. Многие уверены, что все счастье людей в пространстве, то есть чем обширнее страна, тем лучше жить в ней. Воображают, что самый счастливый француз не может равняться с самым неудачливым англичанином на том основании, что Англия обладает гораздо большим количеством квадратных миль, нежели Франция. А каким жалким по этой территории должен чувствовать себя в сравнении, например, с русским мужиком швейцарский крестьянин, глядя на карту европейской и азиатской России? Американцы считаются счастливыми будто бы только потому, что их владения занимают пространство, равное пространству целой Луны. Одно осознание этого должно утешать каждого американского гражданина, и он поневоле чувствует себя вполне счастливым. Согласно этой аргументации, самыми счастливыми из всех смертных существ должны быть рыбы, так как вода, по уверению географов, занимает на земном шаре пространство чуть ли не в 3 раза больше, нежели суша. Но, быть может, и моря разделены особыми способами, нам неизвестными. И сардинка, водящаяся, например, у британских берегов, очень недовольна тем, что сардинка норвежская обитает в более широком морском просторе. Может статься, именно по этой причине наша сардинка в последнее время и начала пропадать, вероятно, переместившись к берегам Норвегии. Счастливые жители Лондона в холодные туманные дни могут согреваться размышлениями о том, что в Британской империи никогда не заходит солнце. Сам лондонец видит солнце очень редко, но это не мешает ему считать себя одним из собственников солнца, так как он знает, что оно начинает и заканчивает его коротенький день все в той же Британской империи, составляя, так сказать, ее специальную принадлежность. Если жители других стран чувствуют себя как бы ближе к солнцу и теплее, то это объясняется только их невежеством. Зная они, что в сущности солнце лишь кажется им близким, тогда как на самом деле оно от них очень далеко и всецело принадлежит англичанам, то и им было бы холодно. Знаю, что мои взгляды в этом отношении считаются еретическими, но я не могу от них отделаться. В моей голове никак не укладывается мысль, чтобы только одна величина была главным счастьем в мире. Когда я решаюсь высказывать свое мнение на этот счет у себя на родине, то меня называют «младоангличанином». Вначале это меня несколько смущало, но с течением времени я с этим освоился, потому что пришел к заключению, что то же самое было бы со мной и во всех остальных странах. В Америке меня записали бы младоамериканцы, в Турции младотурки и так далее. Но я ведь хотел поговорить о Голландии, самое непродолжительное пребывание в которой может послужить отличной помощью в империалистических вожделениях. Прежде всего, в Голландии нет нищих. По выше приведенной теории, голландцы должны быть очень несчастливы, зная, какое крохотное пространство они занимают. Но, насколько можно судить по первому взгляду, голландский крестьянин, курящий свою огромную трубку, чувствует себя нисколько не хуже, чем уайтчепельский трущобник или фланер парижских бульваров. Говорят, как-то раз в одном из маленьких прибрежных городков Голландии появился было нищий. Поглядеть на такое чудо стеклось все местное население, и, потолковав, в конце концов решило, что он нищенствует по религиозному обету. Когда его, однако, порасспросили, то оказалось, что он португальский выходец и обречен на голодную смерть, если никто ему не поможет. Его от души пожалели и тут же пристроили в доках на работу с платой по 10 шиллингов в день, считая на английские деньги, что, по нашим понятиям, составляет очень высокое вознаграждение за такой простой труд. Португальцу удалось выпросить у подрядчика плату за 3 дня вперед, и он тут же исчез из пределов Голландии. В Голландии очень легко найти работу, была бы лишь охота. Простой голландский фермер живет в 6-комнатном кирпичном доме, построенном обыкновенно на собственной земле. Питается он хорошо, но мясо ест только раз в день, считая злоупотребление им вредным и довольствуясь главным образом яйцами, сыром, молоком и пивом. По праздникам его жена и дочери щеголяют в золотых и серебряных украшениях на сумму от 50 фунтов стерлингов и более. В его доме столько дорогого фарфора и разных редкостей, что ими можно наполнить любой маленький музей. Мне говорили, что голландские женщины более состоятельных кругов, так называемые фру, по большим праздникам и семейным торжествам до такой степени бывают обременены драгоценностями, что походят на ходячий ювелирный магазин. Такое благосостояние объясняется отчасти тем, что в Голландии не принято следить за модой, а все носят свои прежние национальные костюмы и украшения. Когда голландская женщина делает себе одежду, то заготовляет ее впрок из самого лучшего и прочного материала, потому что эта одежда должна служить не одной ей, но и ее дочери и внучке. Одна из моих знакомых соотечественниц вздумала было однажды сделать себе настоящий голландский национальный костюм для маскарада, но должна была отказаться от этого намерения вследствие крайней дороговизны. Без обязательных украшений это обошлось бы ей, по крайней мере, в 50 фунтов стерлингов. Между тем, в такую цену в Голландии носят по праздникам одежду даже простые сельские девушки. На некоторых из них красуются массивные серебряные и даже золотые кокошники, которые служат отличными зеркалами для ухаживающих за девицами франтов, желающих удостовериться, хорошо ли сидит на них самих шляпа и так ли лежат у них на лбу кудри, как полагается по традиции. В остальных европейских странах национальные костюмы почти совсем отошли в область предания, уступив место беспрерывно меняющимся безобразным модам. Страна же Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка и Теньера остается неизменно верной заветам старины и художественному вкусу. Живописные открытки с голландскими пейзажами нисколько не преувеличивают. Представляемые там мужчины в широчайших панталонах до колен, в ярких цветных рубашках, в длинных чулках, в деревянных башмаках и с большой трубкой во рту, а женщины в пышных пестроцветных юбках, роскошно вышитых корсажах, белоснежных рубашечках из тончайшего полотна, сверкающих золотыми и серебряными украшениями, действительно существуют. В праздничные дни вы можете встретить их целыми сотнями пар, степенно идущими под руку и ведущими степенные разговоры. В холодное время все носят длинные широкие накидки из цветной шерсти ручного производства. Дети одеты подобно старшим, с одним лишь отличием – хорошеньким, обязательно тоже цветным передничком. Они похожи на кукол и вполне достойны любви по своей всегдашней веселости, приветливости и полной беспритязательности. Голландский ребенок постоянно всем доволен. Не смотрит из-под лобья, не косится, не злится, не капризничает. Вообще ничем не доставляет огорчения своим родителям и всем его окружающим. В этом отношении он в настоящее грустное время является чуть ли не единственным во всей Европе, как и его родина, единственной по своим прекрасным свойствам страной. Голландский поселянин живет окруженный каналами и сообщается с противоположным берегом посредством подъемных мостов. Несмотря на это, никогда не слышно, чтобы его дети утопали, свалившись в воду, до матерей никогда незаметно простого опасения этой возможности. До такой степени в крови каждого голландца лежит степенность и самообуздание. Этими качествами вас может поразить едва умеющий ходить голландский ребенок. Он никогда зря не заплачет и не закричит. Таких же без всякой причины вечно орущих, дергающихся, судорожно извивающихся и брыкающихся ребят, какие услаждают жизнь других народов, в Голландии, как меня уверяли, совсем нет. Вот это-то я и называю счастьем. Представляю себе мать другой национальности, хоть, например, английскую, обреченную воспитывать свое потомство в доме, также окруженном каналами. У этой бедной женщины не было бы ни минуты покоя до тех пор, пока ее дети не были бы благополучно уложены на ночь в постель. Жизнь ее была бы поистине каторжной. Несчастная женщина все время терзалась бы страшным ожиданием, что тот или другой из ее детей угодил в воду и утонул. В Голландии женщины относятся к этому иначе. Одна голландская мать, которую я спросил, неужели совсем не случается, чтобы ребенок упал в воду, спокойно ответила, что хоть и редко, но случается. На мои дальнейшие расспросы, как же в таких случаях поступают родители, я услышал такой же спокойный ответ, что попавшего в воду малыша спешат вытащить и потом отшлепают, чтобы в другой раз был осторожнее, и дело с концом. В Голландии постоянно дует ветер, несущийся с моря. Шумом и воем пробегает он по низким плотинам, с пронзительным свистом несется по печальным, бесплодным, легко вздымающимся по его воле дюнам, мчится вглубь страны, надеясь там всласть натешиться и поиграть в разрушение. Но голландец только посмеивается и весело говорит: «А, приятель, пожаловал. В добрый час, милости просим. Благодарим за неоставление нас своей милостью». И, дождавшись, когда буйный ветер перескочит за линии плотины дюн, схватывает его за шиворот и не выпускает до тех пор, пока тот не сделает всего, что нужно заботливому и предусмотрительному голландцу. Он заставит его повертеть 10 000 мельниц, накачать в запас неисчислимое количество воды, напилить лесу, осветить города, привести в движение ткацкие станки, помочь наковать железо, провести по каналам большие, грузные, медленно движущиеся барки и в заключении поиграть с детьми в садах и на лугах. Отпущенный, наконец, обратно на волю, ветер тихо несется назад через море, усталый, обессиленный, провожаемый новым тихим смехом беспрерывно дымящего из своей трубки голландца. Когда вы следуете по некоторым из голландских каналов, то вам все время слышится тихий шепот, шелест и шорох, как на нивах, густо покрытых уже готовыми к жатве спелыми колосьями. Этот своеобразный шум, так приятно нежащий ваш слух, производится движением множества мельничных крыльев, медленно двигаясь по тихой воде в неуклюжей, но крепкой и надежной лодке. Вы под шум мельниц грезите о давно прошедших в остальной Европе идеалистических временах, которые каким-то волшебством словно воскресают перед вами. В Голландии все удивительно чисто и уютно. Вы не увидите там ни одной посудины, которая не могла бы служить зеркалом. До такой степени она вычищена и отполирована. Большие медные кастрюли, висящие для просушки под навесом сараев, блещут и сверкают на солнце, как золотые. Жаром горят, по образному выражению местных крестьянок. Не будь там стульев, вы в любом сельском доме могли бы садиться прямо на красный кирпичный пол, на котором нет ни соринки, ни пылинки, не говоря уж о грязи. Перед каждым порогом стоит ряд деревянных башмаков, и горе тому голландцу, который вздумал бы перешагнуть через порог не в одних чулках. Голландские башмаки или сабо представляют ту особенность, что они каждую весну перекрашиваются заново. В некоторых областях для них в обычае ярко-желтый цвет, в других — красный, в третьих — снежно-белый, как символ невинности и чистоты. Сапо прекрасного пола бывают украшены звездочкой на том месте, где приходится большой палец, или мелким узором вокруг краев башмака. Ходить в этой обуви штука довольно затруднительная для непривычных, а уж бегать в них и совсем не рекомендую. Я однажды попробовал, но тут же споткнулся, упал и прибольно ушибся, угодив носом в уличную тумбу. Оказывается, что когда у какого-нибудь из голландцев является потребность бежать, чаще всего это бывает у ребятишек, то он снимает с себя башмаки и несет их в руках, или же бросает где попало, лишь бы не под ноги другим. Потом находит их там, куда бросил, потому что в этой счастливой стране, в особенности в провинции, воров нет. Голландские дороги, прямые, выпуклые и крепко вымощены, издали представляются идеально удобными для велосипедной езды. Но это только иллюзия. Мне пришлось встретиться возле Гарвика с двумя знакомыми соотечественниками, известными артистами по части велосипедной езды. Они только что прибыли в Голландию и намеревались исколесить ее вдоль и поперек на привезенных с собой мотоциклах. По уговору мы с ними встретились снова через несколько дней. Но, боже мой, что с ними сталось? Я едва мог узнать их, и когда наконец узнал, то пришел в ужас. От них остались одни тени. Они не могли ни стоять, ни сидеть спокойно, дрожали с головы до ног, как в сильнейшей лихорадке, и не могли внятно произнести ни слова, потому что зубы у них выбивали настоящую барабанную дробь. Где-то что-то я смог понять из их отрывистых глухих восклицаний. Дороги оказались вымощенными одним крупным круглым булыжником. На этих-то вот кругляшах злосчастные велосипедисты и разбили себе все кости, сделав на своих самокатах всего несколько миль от одного города до другого. Если вы желаете прокатиться по голландской провинции, то вам нужно уметь хоть немного объясняться на местном языке или же на немецком. Голландский язык кажется мне, я говорю не как знаток, а как простой наблюдатель, испорченным немецким. Что же касается собственного, до моего немецкого языка, то я с ним в Голландии был более уместно, чем в самой Германии. Англосаксы лучше и не пытаться выговаривать голландское «г». Непременно потерпит поражение. На меня произношение голландцами этой буквы произвело такое впечатление, точно они держат ее где-то в недрах своего желудка, откуда с трудом и извергают в случаях надобности. Но предупреждаю, что желающим пожить в Голландии подольше следует запастись деньгами. Говорят, дорога жизнь в Англии, но, по-моему, она еще дороже в Голландии. Уверяют, будто в Голландии дешевые сигары. Это, пожалуй, верно. Зато тамошние дешевые сигары в один день так вам опротивеют, что вы запаха их не будете в состоянии выносить и не захотите вновь курить, пока совсем не забудете их ужасного вкуса. Я знаю одного человека, который сберег несколько сотен фунтов стерлингов благодаря тому, что попробовал голландских сигар. Он потом несколько лет и слышать не мог о курении. Наблюдая за производством построек в Голландии, вы убеждаетесь, что все жилища там действительно держатся на сваях, хотя многие не верили этому, когда слышали или читали об этом. При закладке любого дома вы можете видеть, как рабочие на глубине 10-12 футов ниже уровня улицы, находясь по колено в воде, вгоняют толстые сваи в совершенно мягкую, всю пропитанную влагой почву. Многие из домов более или менее древней постройки наклоняются под таким резким углом, что прямо страшно проходить мимо них, того и гляди, рухнут вам на голову. Я сделался бы так же нервозен, как истеричная женщина, если бы мне пришлось жить в верхнем этаже одного из этих домов. Но голландец с невозмутимой флегматичностью курит свою трубку, высунувшись из окна, нависшего над улицей второго яруса почтенного по годам и виду дома. В Голландии принято пускать поезда или на 20 минут раньше, или настолько же позднее, чем показано в расписании. Объясняется это тем, что станционные часы или уходят вперед, или отстают. Сами голландцы никак не могут освоиться с такой странностью, а уж об иностранцах и говорить нечего. Взглянешь на часы и из опасения опоздать на поезд, спешишь проститься с хозяином, а он удерживает. «Помилуйте, чего вы торопитесь? Успеете? Посидите еще!» «Но ведь поезд идет отсюда ровно в 10, до вокзала целая миля, а на часах уж 9:30, — возражаете вы, с трудом сдерживая свое нетерпение. Ну, долго ли проехать милю? А поезд отходит только 11:20 по нашим часам. Утешает вас радушный голландец и предлагает вам еще чашку кофе со сдобным печеньем. Вы верите и продолжаете сидеть. Проходит несколько минут. Хозяин вдруг сделался рассеян и напряженно морщит лоб, потом восклицает. «Ах, простите, я перепутал, сейчас только вспомнил, ведь сегодня поезд отходит в 9:50». Жена или еще кто-нибудь из присутствующих начинает доказывать, что глава дома ошибся теперь. А в первый раз сказал верно, именно сегодня поезд и отходит в 11:20. Тот ли, другой ли правы, но вы, во всяком случае, попадаете на станцию не вовремя, или за 20 минут до отхода поезда, или 20 минут спустя после его ухода. Голландские платформы всегда гудят низкими, спокойными голосами женщин, доказывающими своим мужьям или сыновьям, что следовало бы отправиться из дому на 30 минут раньше, или что не надо было так спешить. Мужчины пыхтят и молчат. Я слышал, что в этой благословенной во всех других отношениях стране не раз поднимался вопрос о согласовании железнодорожных часов с местными обывательскими. Но этот вопрос постоянно заминался, вероятно, на том простом основании, что если сделать это, то ровно ничего не останется для того, чтобы заставить голландца хоть немного подосадовать и напомнить ему о терниях бытия.